Он уяснил себе степень опасности вполне отчетливо. Отцу и в самом деле не нужно было называть своего старого друга по имени. Он сразу понял, что речь идет о майоре Бабарыка, а покушение затеяно его племянником, одноклассником Лучникова, Юркой, обладателем странной двойной фамилии Игнатьев-Игнатьев. Всю жизнь этот карикатурный тип сопровождает Андрея. Долгое время учились в одном классе гимназии, пока Андрей не отправился в Оксфорд. Вернувшись на остров в конце 1955 года, он чуть ли не на первой же вечеринке встретил Горку и поразился, как отвратительно изменился его гимназический приятель, фантазер, рисовальщик всяческих бригантин и фрегатов, застенчивый прыщавый дрочила. Теперь это стал большой, чрезвычайно нескладный мерин, выглядящий много старше своих лет, с отвратительной улыбкой, открывающей все десны и желтые в разнобой зубы, с прямым клином вечно грязных волос, страшно крикливый монологист, политический экстремист, ультраправый. Андрею тогда на политику было наплевать. Он воображал себя поэтом, кутил, восторгался кипарисами и возникающими тогда климатическими ширмами Ялты, таскался по дансингам за будущей матерью Антона, Марусей, Джерми и всюду, где только не встречался с Юркой, слегка над ним посмеивался. Игнатьев тоже вращался в ту пору вокруг блистательной Маруси, но никогда ей не объяснился, никогда с ней не танцевал, даже вроде бы и не подходил ближе, чем на 3 метра. Он носил какое-то странное полувоенное одеяние с волчьим хвостом на плече, молодая волчья сотня. Чаще всего он лишь мрачно таращился из угла на Марусю, иногда после пары коктейлей цинично улыбался огромным своим мокрым ртом, а после 3 коктейлей начинал громогласно ораторствовать, как бы не обращая на итальяночку никакого внимания. Тема тогда у него была одна. Сейчас... После сталинское время, в хрущевской неразберихе, пора высаживаться на континент, пора стальным клинком разрезать вонючий маргарин Савдепи, в неделю дойти до Москвы и восстановить монархию. Однако, когда началась венгерская революция 1956 года, молодая волчья сотня осталась ораторствовать в уютных барах Крыма, в то время как юноши из либеральных семей все это барахло, никчемные поэтишки и джазмены как раз и организовали баррикадный отряд, вылетели в Вену и пробрались в Будапешт прямо под гусеницы карательных танков. Андрей Лучников тогда еле унес ноги из горящего штаба венгерской молодежи кинотеатра «Корвин». Советская, читай, русская пуля сидела у него в плече. Потрясенный, обожженный, униженный дикой танковой беспощадностью своей исторической родины, он был доставлен домой какой-то шведской санитарной организацией. Из 300 добровольцев на остров вернулось меньше 50-ков. Разумеется, вернулись они героями. Портреты Андрея появились в газетах. Маруся Джерми не отходила от его ложа. К концу года раны борца за свободу затянулись. Состоялась шумнейшая свадьба, которую некоторые эстеты считают теперь зарей новой молодежной субкультуры. Среди многочисленных чудеснейших эпизодов этой свадьбы был один безобразный. Игнатьев, перегнувшись через стол, стал орать в лицо Лучникову: «А все-таки здорово наши выпустили кишки из жида мадьяр!» Хотели было его бить, но жених, сияющий и блистательный идол молодежи Андреа, решила объясниться: «Извини, Юра, но мне кажется, что-то есть лишнее между нами». Оказалось, не лишнее. Ненависть. Игнатьев в кафельной тишине сортира ночного клуба Blue Inn и Каи дрожа разразился своим комплексом неполноценности. «Ненавижу тебя, всегда ненавидел, белая кость, голубая кровь, облюю сейчас всю вашу свадьбу». До Лучникова тогда дошло, что перед ним злейший его враг, опаснейший еще и потому, что, кажется, влюблен в него, потому что соперником его считать нельзя. Потом еще были какие-то истерики, валяние в ногах, гомосексуальность, сексуальные признания, эротические всхлипы в адрес Маруси, коварные улыбки издалека, доходящие через третьи руки, угрозы. Но всякий раз на протяжении лет Лучников забывал Игнатьева, как будто тот и не существует. И вот, наконец, покушение на жизнь. В чем тут отгадка? В политической ситуации или в железах внутренней секреции? «Ну хорошо, я уяснил себе опасность ситуации», — сказал Лучников. «Что из этого?» «Нужно принять меры», — сказал Бутурлин. Отец молчал, стоял в углу, глядя на замирающее в сумерках море, и молчал. «Сообщи вас, свак», — сказал Лучников. Бутурлин коротко хохотнул. «Это несерьезно, ты знаешь». «Какие меры я могу принять?» — пожал плечами Лучников. «Вооружиться? Я и так, словно Бонд, не расстаюсь с Береттой». «Ты должен изменить направление курьера». Лучников посмотрел на отца. Тот молча перешел к другому окну, даже и не обернулся. Закатные небеса над холмами изображали битву парусного флота. Лучников встал и, прихватив с собой бутылку и пару сигар, направился к выходу из кабинета. Бутурлин преградил ему путь. «Андре, я же не говорю тебе о коренном изменении, о повороте на 180 градусов. Несколько негативных материалов о Союзе, нарушение прав человека, насилие над художниками, ведь это же все есть на самом деле. Тебе же не придется врать. Ведь ты же печатаешь такие вещи, но ты это освещаешь как-то изнутри, как-то так, будто бы один из них, некий либеральный советчик. Ведь ты же сам, сознайся, Андрей, всякий раз возвращаешься оттуда, трясясь от отвращения. Пойми, несколько таких материалов, и твои друзья смогут тебя защитить. Твои друзья смогут тогда говорить: «Курьер — это независимая газета временной зоны эвакуации. Руки прочь от Лучникова». «Сейчас ты меня извини, Андрей», — голос Бутурлина вдруг налился историческим чугуном. «Сейчас твои друзья не могут этого сказать». Лучников легонько отодвинул Фредди и прошел к дверям. Выходя, успел заметить, что Бутурлин разводит руками, дескать, ну вот, с меня, мол, и взятки гладки. Отец не переменил позы и не окликнул Андрея. Он ушел из частных комнат в свою башенку, открыл дверь комнаты, которая всегда ждала его, и некоторое время стоял там молча в темноте с бутылкой в руке и с двумя сигарами, зажатыми между пальцев. Потом медленно распустил шторы. Полыхание парусной битвы за плоскими скалами Библейской долины. Лучников лег на тахту и стал бездумно следить медленные перемещения деформированных и частично горящих фрегатов. Потом он увидел на полке над собой маленький магнитофон, до которого можно было дотянуться, не меняя позы, и это соблазнило его нажать кнопку. Сразу в черноморской тишине взорвался заряд потусторонних звуков, говор странной толпы, крики чуждых птиц, налетающий посвист морозного ветра, отдаленный рев грубых моторов, какой-то ляск, стук пневмомолотка, какая-то дурацкая музыка. Все это было чуждым, постылым и далеким. И это была земля его предков, коммунистическая Россия, и не было в мире для Андрея Лучникова ничего роднее. Всю эту мешанину звуков электропилой прорезал кликушеский бабий голос: «Молитесь, родные мои, молитесь, сладкие мои, нет у вас храма, в угол встаньте и молитесь, святого образа нет у вас, на небо молитесь, нету лучше иконы, чем небо». Прошлой зимой в Лондоне Лучников ни с того ни с сего купил место в дешевом круизе «Магнолия» и прилетел в Союз. Никому из московских друзей звонить не стал, путешествовал с группой западных мещан по старым городам – Владимир, Суздаль, Ростов-Великий, Ярославль – и не пожалел. Интурист, англичанами занимался из рук вон плохо, часами мариновал на вокзалах, засовывал в общие вагоны, кормили частенько в обычных столовках – Вряд ли когда-нибудь Лучников столь близко приближался к советской реальности.